14. Глава 3. Подойдя к двери, ведущей в комнаты деда, Джонни Корлеоне тихонько постучал. Дверь раскрылась. На пороге стоял хозяин. «Сеньор Савона, это лейтенант Коломбо из управления полиции Лос-Анджелеса. Он расследует смерть Регины». Коротко кивнув, старик жестом пригласил Коломбо и Джонни войти в комнату. Рост сеньор Савона был небольшого, футов примерно 5, сутулый. Коломбо подумал, что в молодости он, наверное, обладал атлетическим сложением. Короткие седые волосы блестели, как стальная проволока. В черных брюках, белой рубашке и коричневом шерстяном пиджаке сеньор Савона выглядел довольно элегантно. Усевшись на диван, он указал Коломбо на стул напротив. «Ля миа кандеглианзе, сеньор», — начал Коломбо. Старик махнул рукой. «Говорить английский». Его правое веко дернулось. «Лучше понимать». Коломбо кивнул. «Я очень сожалею о смерти вашей внучки, сеньор Савона». «Много денег. Дурная девушка». Старик нахмурился. «Реджина Челестиели!» На его лице появилась презрительная гримаса. «Путана!» «Она утонула вчера, сеньор, прямо под вашими окнами. Вы ничего не слышали? Возможно, она кричала». Старик отрицательно замотал головой. «Спать!» — сказал он. «Таблетки! Спать! Даже гром!» Он выразительно щелкнул над ухом пальцами и снова затряс головой. «Нет, слышать!» «То есть вы ничего не можете сказать о случившемся?» «Нет, ничего! Умерла, дурная девушка! Но умерла! Плохо!» Лицо старика скривилось. «Плохо, жалко!» Коломбо встал. «И мне очень жаль, сеньор. Простите, что я вас потревожил». Глава 4. Стоя в дверях, Джонни Корлеоне следил, как Коломбо удаляется ко въезду по направлению к полицейскому кордону, благодаря которому дом весь день был избавлен от репортеров и телевизионщиков, все еще требующих, чтобы их пропустили. Джонни видел, как они сгрудились вокруг Коломбо. Казалось, они решили пропустить детектива сквозь строй. Да, нелегко этому парню придется. Закрыв дверь, Джонни побежал наверх. В комнату Микки он ворвался как раз вовремя. Ньюкасл сидел в ванной на унитазе. На левой руке красовался резиновый жгут, и он сосредоточенно наблюдал за кончиком зажатого в правой шприца. Джонни выхватил шприц из его руки. «Единственный раз за твою паршивую жизнь тебе придется побыть трезвеньким!» «Джонни, только чуть-чуть! Тебя посадят, скотина!» «Там тебя начнет ломать, и это твои проблемы. Но вместе с тобой сяду я, а мне этого не хочется. Пошли! Старик желает побеседовать с нами». Микки поежился. «Тогда дай выпить». Налив стакан на 2 пальца виски, Джонни протянул его Ньюкасла. «Ты вчера испортил все дело!» В голосе его звучало холодное бешенство. «И что это за ахинея про блондина в красном пиджаке? Думаешь, легавый на это купился?» Микки кивнул. «Ха, как пить дать? Его на что угодно купить, расплюнуть. Тупой, как дерево!» Джонни расплылся в улыбке. «Это точно. Если уж пришлось иметь дело с легавым псом, то хорошо хоть с таким идиотом, как этот Коломбо. Ладно, пошли. Старик уже ждет нас». Сидевший в кресле качалки у края бассейна сеньор Савона оглядел их с мрачным презрением. Это у него до сих пор очень хорошо получалось. «За мою долгую жизнь», — процедил он, — «мне не раз приходилось иметь дело с кретинами, но ни разу с такими, как вы, чертовы ублюдки!» «Я виноват, что она на меня кинулась?» — жалобно заблеял Микки. «Не резал я ее, она сама себя порезала». «Заткнись!» — голос старика гремел не хуже артиллерийской канонады. «Тебе не терпится пойти и обдолбаться, скотина! Так иди! Но если выползешь из своей конуры, ляжешь на дно вслед за Региной!» Джонни проводил Микки до двери и вошел с ним в холл. «Ладно, плюнь», — посоветовал он, кинув взгляд в сторону бассейна. «Поди закинься и сиди у себя, как он говорит». «Ты мне денег обещал. Я пустой как...» «Из комнаты я тебя не выпущу. Не знаю еще, как будет платить старик. Видал, как все вышло, но ломки у тебя не будет, обещаю. Так что иди, делай, что хотел, поговорим позже». Закрыв и заперев дверь, Джонни вернулся к бассейну и сел перед стариком. «Толку от него никакого», — мрачно заявил тот. «Придется избавиться». «Так ведь и было задумано. У этих нариков иногда съезжает башка, и они колют себе в вены разную дрянь, верно? Вот и Микки получит кое-что не очень приятное в своем порошке. Но не сегодня. И так полно неприятностей». Старик постукивал сжатыми в кулак пальцами левой руки по ладони правой. «Вы двое кретинов. Не смогли как следует утопить одну бабу! Не думай, что ты намного лучше него. Ты дал ей поранить себя о борт. Теперь коронер может обнаружить ссадины». «Уже обнаружил», — виновато признался Джонни. «Но их легко объяснить. Поранилась, когда в бассейн падала. Вот порез на лице — это другое дело. Ты выбирал себе помощника. Я всегда считал, что ты можешь сделать это один». «Ну да, справиться в одиночку с бабой, которая плавает как рыба», — запротестовал Джонни. «Хорошо, что вы сказали мне об этом заранее, а то я чуть не купился на ее байке, что она где плохо плавает». «И еще этот легавый», — нахмурился старик. «Ну, он не слишком здорово соображает». «Вот как? Так заруби на своем кретиновом носу. Он-то как раз соображает слишком здорово». «Думаете, он что-то заподозрил? Из всех ищеек Лос-Анджелеса именно нам достался итальянец!» Старик досадливо покачал головой. «А как насчет моих денег?» — вкрадчиво спросил Джонни. «За что тебе платить? Вы же завалили дело, идиоты!» «Но я заплачу. Первая часть вон, на кушетке. Подушка, красная с оранжевым». «Подушка? Возьми ее к себе, Олух, и посмотри, что в ней. Еще часть будет примерно через неделю. И чуть позже еще. Раз я сказал, что ты получишь деньги, то ты их получишь. Пойдешь, скажи горничной, чтобы несла обед. И налей мне бурбона». Глава 5. Закрывшись в гостиной, Джонни распорол подушку и пересчитал наличные. 227,5 тысяч. Неплохо. И будут еще. Он поднял телефонную трубку, набрал номер. После короткого гудка ему ответили. «Пронто? Карло? Джонни? Вентилятор-таки попало дерьмо. Чего?» «Прислали легавого из отдела по убийствам. Звать Коломбо. А, слыхал про него. Он прорвался к старику, и я, честно говоря, не уверен, что старый хрен справился с ролью». «Что значит не уверен? Он либо справился, либо не справился. Да как?» «Видать, что не справился. Этот Коломбо ничего не сказал, но не похоже, что он поверил в это. Чувствую я, он начнет вынюхивать». «Ты что ж думаешь, он узнает?» «Все может быть. Даже старик сказал, что он не такой дурак, каким хочет казаться». «Окей, Джонни. Во сколько уходит горничная? Я хочу сказать, когда вы останетесь со стариком одни дома?» «Уходит она в 4:30. Только дома еще Микки, Ньюкасл». «Ну, с ним ты знаешь, что делать. Пусть уснет». «Ты что задумал, Карло?» «Просто открой мне дверь, Джонни». Карло бросил трубку.